17 ноября 2010 года. «Джонни, Джо, с тобой все в порядке? Бен, ну сделай хоть что-нибудь, он вообще дышит? Джо! Надо отвезти его в больницу. Кто-нибудь, позовите врача!» Эти слова упорно пробивались в мое сознание. Наконец я открыл глаза и сквозь дымку увидел лицо Эмили. Она склонилась надо мной и с беспокойством что-то твердила. За ее плечом маячил он, Бен Дикинд, самый ненавистный мне человек. На его лице застыла ухмылка. Глупый папочкин сыночек, жалкий пижон, не умеющий доказать ни одной теоремы. В его жизни все куплено. Он не знает, что это такое – пробивать себе дорогу самостоятельно, быть непризнанным гением, белой вороной в черной каркающей стае. «Эмили, с ним уже все хорошо», – потрепав ее по плечу, проговорил Дикинд. «Пойдем, нас ждут». Моя богиня испуганно обернулась на него, потом посмотрела на меня. В ее синих глазах я читал сожаление. «Но Бен, Джо, ему плохо». «Эмили, пошли. Он уже очнулся. Не позорься. Сегодня наш день. Мы с тобой вместе. И этот бал, он создан для нас. Ведь правда? Зачем тебе этот глупый попугай? Посмотри, на нас все глазеют. Не хватает еще, чтобы кто-нибудь подумал, что мы из одной компании». Должно быть, вся эта чушь подействовала, потому что Эмили снова взглянула на меня с такой тоской и сожалением, повела плечами, как бы подавая знак, что ничего сделать не может, и, протянув руку этому недоноску, пошла прочь. Я видел, как она уходит, моя Эмили, моя непокоримая вершина, человек, которому я поклонялся столько лет, девушка, на которой я даже думал жениться. Я знал, что надо делать. Встать и побрести, шатаясь следом. Да, именно шатаясь, потому что от пережитого потрясения я вряд ли смог бы идти ровно. Но идти надо, и я бы дошел. Догнал бы его, схватил грязной рукой за серебристую рубашку. Почему грязный? Потому что я упал и, естественно, испачкался. Сейчас мой костюм не стоил и гроша. Никто и подумать не мог, сколько денег на него ушло, сколько бессонных ночей пришлось пережить, чтобы одеться так, как я мечтал. Впрочем, теперь мне явно не до фрака. Итак, я догоняю его, дергаю за рукав. На серебристом рукаве остается грязная пятерня, но меня это не смущает, я даже рад. Да, рад. Я стал совсем другим человеком после этого обморока. Они поворачиваются, оба. Эмили смотрит с удивлением и даже с испугом. Естественно, с испугом, ведь она видит, что я изменился. Она все понимает в считанные секунды. Ну, а у этого придурка на губах снова начинает играть язвительная ухмылка. Но недолго, потому что уверенным ударом кулака я стираю эту гнусную мину. Брызжет кровь, оставляя на рубашке неряшливые пятна. Разбита губа и нос. Не мои, Дикинта. И это придает мне еще больше сил. Пока он зажимает пальцами нос, чтобы не испачкать рубашку еще больше, тоже мне чистоплюй, я снова размахиваюсь. Новый удар, и Дикинт падает. «Джонни, что ты делаешь? Перестань!» — кричит Эмили и кидается к любимому, к этому типу. Она хочет поднять его, но этот придурок слишком тяжел. Тем временем он встает сам, отплевывается. «Я всегда знал, каков ты, сукин сын!» На разбитых губах Дикинта вдруг появляется улыбка. «Прикидывался ботаником, а на самом деле настоящий мужик. Ну дай же 5!» Он протягивает руку для рукопожатия. Эмили тоже начинает сиять невероятно счастливой улыбкой. «Я верила в тебя, Джо. Я знала, ты покажешь себя. Это все было подстроено, чтобы тебя спровоцировать. Я даже не думала идти на бал с Дикинтом. Ведь правда, Дикинт?» «Конечно, разве ты не знаешь, Джо? Я уже давно встречаюсь с Джейн. Мы с ней собираемся пожениться». Я смотрю в сторону и вижу Джейн. Девчушку моложе нас на 2 года. Маленькую, худенькую, прыщавую, совсем неказистую. «Да, Бен, эта девушка как раз тебе пара», — замечаю я не то с ехидством, не то искренне. Бен расплывается в счастливой улыбке. «Я знаю», — говорит он и, медленно шатаясь, прям как я несколькими минутами раньше, идет к Джейн. Эмми радостно подбегает ко мне, хватает меня под руку, и мы отправляемся на бал. «Да, вот так я все это представил, глядя, как они удаляются. Я все еще лежал на полу, раздавленный, грязный, униженный. На меня глазело не меньше 2 десятков любопытных прыщавых рож. О, им не понять, что гений высок даже в унижении. Что они вообще могут знать о гениальности? Что они могут знать обо мне?» Я встал, отряхнулся и, медленно шатаясь, поковылял прочь от этого колледжа. Финита ля комедия. Я решил твердо, что не буду больше иметь никаких дел с девушкой по имени Эмили Берклинг. Я забуду ее так же быстро, как она забывала формулы и все то, чему я ее учил. Я не буду упоминать ее имени. Я сотру из памяти малейшие ее следы и выброшу все книги, к которым она прикасалась. Можно ли забыть человека? Конечно, можно. Просто не вспоминать о нем. Все проще простого. Эмили пришла спустя 2 дня. С видом побитой собаки. С грустными, наполненными слезами синими глазами. Я открыл дверь, и она, облокотившись о дверной проем, посмотрела на меня. И так искренне, так тихонько прошептала «Привет». Нет, если бы она сказала что-то другое, если бы просила прощения, сделала бы замечание о погоде, об учебе или о чем-то еще, я бы знал, что ответить. Я предусмотрел все варианты, но не это простое и дурацкое «Привет». Сказал я, не найдя ничего лучше, чем эта буква. А Эмили тем временем прошла в квартиру. Я даже отодвинулся, чтобы пропустить нежданную гостью. На моей неприступной крепости вывешен белый флаг при первом же марш-броске врага. Я сдался, униженно поднял руки, не решившись вступить в бой. Как же велика была ее власть надо мной. «Не оставляй меня, пожалуйста, Джо. Прошу, без тебя я не смогу никуда поступить, я не справлюсь. Ты моя последняя надежда», — бормотала Эмили, моргая. «Я знаю, я ужасна. Я снова тебя предала. Но я ведь с самого начала не скрывала, какая я плохая. Вспомни, ты знал об этом. Так в чем же я виновата?» Она говорила, а я тем временем уже раскладывал на столе учебники, которые, признаюсь, так и не выбросил, помня об их полезности. Эмили пришла ко мне за помощью. Не мог же я оттолкнуть ее, тем более сейчас, когда до вступительного экзамена оставалось всего ничего. Уже через полчаса я понял, моя память не сравнится с ее. Я еще не успел забыть Эмили, а все формулы уже давным-давно выветрились из этой милой головки. Мы снова вместе грызли гранит науки. Рассказывая о прошлом, я так увлекся, что позабыл о самом главном, о моем эксперименте. Опыты с Эмми считаю завершенными. Ее успехи достигли своего апогея и явно пошли на спад. Она все чаще забывает помыть посуду и все реже обращается к книге. Если так пойдет и дальше, еще через месяц-другой Эмми вернется к прежнему состоянию. Надо бы подумать, как закрепить эффект применения моего фатума на более длительное время. Однако теперь я занят другой мышью – Кристи. Забитое белое создание – стандартная особь, ничем не отличающаяся от других мышей. Я втер ей в шерстку видоизмененную вакцину из пузырька №2. Там есть некий элемент, описывать который здесь не буду по известным причинам. Итак, сегодня первый день эксперимента. После введения вакцины Кристи уснула и пока не просыпалась. Не знаю, сможет ли она вынести это испытание. Возможно, дело закончится летальным исходом. Кстати, еще хотелось написать об одном инциденте. Вчера в лабораторию заходил Томас Меркенсон, сотрудник производственного отдела. Его взгляд так и лип к моим пробиркам и ампулам. Этот тип показался мне крайне подозрительным. Если бы я писал роман и решил ввести в него шпиона, он выглядел бы именно так. Маленький, вертлявый, с неприметным лицом, жирными прилизанными волосами и бегающими глазками. В общем, субъект отвратительнейший. Как назло, в этот момент Эмми, в смысле мышь, затеяла мытье посуды. Она аккуратно вымыла 2 мисочки и нажала на кнопку 5 раз, что означало «забрать посуду». На Меркинсона такое поведение мыши произвело непередаваемое впечатление. Сначала он снял очки и протер их, потом протер глаза. Нацепил очки на нос, уставился на бедную Эмили, отчего она фыркнула и повертела лапкой у виска, давая ему понять, что он сошел с ума. Я тут же смекнул, что если по холдингу пойдут слухи о моих открытиях, то у меня могут возникнуть проблемы. Потребуются отчеты, бумажки, возможно, часть моих экспериментов вообще признают незаконными. Жизнь приучила меня к осторожности, и я на всякий случай решил постеречься и сделал все, чтобы увлечь Меркинсона разговорами и увести подальше от мыши. Я нес всякую чушь, говорил о погоде и осенней усталости, рассказывал о планах на Рождество, которых у меня на самом деле не было и быть не могло. В общем, вел себя как клоун. Но на Томаса Меркинсона, похоже, мои уловки не подействовали. Он все вертел головой, пытаясь высмотреть мою Эмми, и вдруг, не вытерпев, спросил. «Она действительно помыла посуду, я не ошибся? Еще она покрутила виска лапой». «Кто?» Я округлил глаза в изумлении. Меркинсон дрожащей рукой указал в сторону, где за колбами и сосудами скрывалась клетка с Эмили. «Там мышка!» Я многозначительно поглядел на Меркинсона. Не могу передать, скольких усилий мне это стоило. Затем вкратчиво спросил. «Томас, простите за прямоту. Как давно вы брали отпуск? Мне кажется, вы переутомились. Скажу честно, здесь я ставлю эксперименты. Для того меня и приняли на работу. Некоторые из них даже успешны. У моих мышек есть определенные достижения, но они настолько ничтожны, что вы их и не заметите. Я даже представить не могу, что нужно сделать, чтобы мышь мыла посуду или крутила лапой у виска. Вам надо срочно в отпуск. Отдохнуть, поспать». Последние слова я говорил, выпроваживая гостя из лаборатории. А он все кивал и со страхом оглядывался на клетку. Хорошо, что Эмми от двери не видно. А то неизвестно, чем она занималась. Может быть, читала книгу, а может, отворяла клетку, чтобы пойти погулять. Я так и не понял, зачем приходил Меркинсон. Возможно, он забыл о цели своего визита в тот самый момент, когда увидел мышь. А может, он пришел сюда, чтобы шпионить за мной. Неудивительно, что ученый моего масштаба привлекает к себе повышенное внимание. Не знаю почему, но эта мысль преследует меня. Очень уж подозрительным показался мне этот Томас. Я подумываю о том, чтобы перевести Эмми в другое, более безопасное место. Ведь не ровен час сюда еще кто-нибудь может заглянуть. А пока продолжу записывать историю девушки по имени Эмили. Она успешно поступила в Гарвард, разумеется, благодаря исключительно моим усилиям. Меня туда тоже зачислили без всяких заминок. Я думал, что, поступив в одно заведение, мы станем с Эмили ближе, но все произошло с точностью да наоборот. Она отдалилась от меня и, как мне кажется, выбрала неверный путь, заведя знакомство с сомнительными людьми. Вокруг нее всегда толпилось много юношей и девушек, причем не самых лучших представителей нашего университета. Все девушки, с которыми она водила компанию, были глупы и грубы, а парни, как на подбор, оказались под стать Бену Дикенту. Кстати, про этого Франта. Их отношения с Эмили закончились, и он исчез с ее горизонта. Мне кажется, Эми вовсе не тосковала. И не прошло и двух недель, как она нашла ему замену. Белокурого мальчика с фальшивой улыбкой и до зубной боли банальным именем – Сэм Уокер. Я наблюдал за их отношениями издали, не беспокоил Эмили, просто ждал, когда закончится и это увлечение, и она вновь вспомнит обо мне. Она любила меня, только меня, я знаю это точно. Она любила и ценила лишь меня одного. Весь секрет в том, что Эмили, словно ребенок, бросалась на все яркое и красочное. Мечтала о красивом парне, как маленькая девочка мечтает о кукле. Но дети вырастают, и куклы заполняют чердаки и пылятся в углах. Так и Эмили. Она обязательно бы повзрослела, и вот тогда вспомнила бы обо мне. Поняла, что я именно тот, кто ей нужен. Я пишу и сам себе удивляюсь. Со стороны так и кажется, что эти записи пронизаны самодовольствием и напыщенностью, не меньшими, чем у того же Дикента. Но невозможно высказаться иначе. И не потому, что я самолюбив, просто я знаю внутренний мир моей Эмили. Это для меня теорема. Не могло получиться иначе, я твердо убежден. Эмили все равно пришла бы ко мне, рано или поздно. Я никому и никогда об этом не говорил, потому что меня бы засмеяли. Но здесь, в своем дневнике, я ведь могу писать все, что лежит у меня на душе. К тому же я надеюсь, что эти строки никто и никогда не будет читать, ведь я пишу их только для себя. Я ученый и должен привыкать вести записи. Итак, у Эмми появилось новое увлечение, а сама она по-прежнему оставалась увлечением моим, моей болью, моей бессонницей, моим уязвленным самолюбием. Но ничто не сравнится с той болью, которую я пережил, когда узнал о ее гибели. Да-да, Эмили умерла. И виноват в этом никто иной, как Сэм Уокер. Он сел пьяный за руль и повез Эмили на загородную прогулку. Итог предсказуем. Господа, не зря полиция предупреждает, не пейте за рулем, пристегивайте ремни безопасности и переходите дорогу только на зеленый свет светофора. И так случилась авария. Лобовое столкновение. У Эмили не было шансов выжить. Какая глупость, какое безрассудство погибнуть рядом с таким пижоном. Зато он выжил, оклемался, восстановился и, кажется, метит сейчас в депутаты. Что ж, жизнь его накажет. Но Эмми... Я узнал о ее смерти в университете. И тогда впервые в жизни сбежал с лекции и напился. Вдрызг. Я плакал по Эмили весь вечер и всю ночь, а наутро страдал от головной боли и похмелья. Это гадость, которую в себя вливают миллионы, да что там миллионы, миллиарды людей, губит человечество. Отмирают клетки головного мозга, происходит множество необратимых процессов. Больше я не пью. Кажется, Кристи проснулась. Пойду к ней.